Эпроновцы позабыли про чай, хохотали, держась за животы. Великий рассказчик был Донда. «Ладно, Колба, раз понравились тебе мои гаврики, так уж и быть, командуй последнюю ночь», — сказал вечером Донда. Сам ругался, что ночью заставляю их рыбачить, а тут нате, командуй. «Не буду, у меня своя бригада», — заортачился Колба. «Они у тебя нежные, устают. Они пацаны. Поэтому и устают. Попрощайся с ними. Сам вижу, они к тебе тоже тянутся, уговаривают тебя помощником взять». «Мне тоже говорили», — вздохнул Колба. «Донда, давай меняться. Я тебе 10 человек отдам, а ты своих 8. Хороший обмен». «А это не хочешь?» Донда сунул под нос Колба фигу. «Ишь, хитрец, почище китайских торговцев. Где тебя выучили этому, обманщик?» Колба засмеялся, хлопнул Донду по плечу. «Чудак человек. Да они сами не пойдут ко мне. Они вольные птицы, им воля нужна, путешествие. А у меня что? Закидывай невод, вытаскивай рыбу в садок, рыбу из садка в лодку и на веслах мантуль, на рыббазу». «Так-то лучше», — ответил Донда, поискал глазами Калана, подозвал. «Я заходил к твоей бабушке. Она получила письмо от отца, отослала матери». «Что пишет?» Калан смотрел умоляющими глазами на Донду, будто просил. «Говори, но только не плохое, только не тяжелое. Не тревожься, ранен он в госпитале. Пишет сосед, но о ране ни слова. Адрес в письме у матери. Потерпи, вернешься на красную звездочку, там все узнаешь». Калан побежал к ребятам делиться радостью. «Пупа, отец жив!» — он обнял друга. «А где письмо?» — спросил Пупа. «У матери». «Зачем ей письмо? Какое она?» Пупа вовремя прикусил язык. «Все знают». «Какой позор!» — подумал Калан. «Что же будет, когда возвратится отец?» Ночью он вновь встретился с отцом. Это был даже не сон, а далекое-далекое воспоминание в полусне, в полудреме. «Папа, ты всегда говоришь, Калакан, ты мой помощник, кашевар, а почему ты не берешь меня на рыбалку, на охоту? Почему?» Отец улыбается. У него такая славная улыбка, все зубы белые, красивые. «Да, помощник, кашевар, но это когда подрастешь. А сейчас ты костер даже не сумеешь разжечь. Сумею, сумею. Ну что ж, мать, беру я его на рыбалку». «Да ты что, в своем уме, дождь такой. В дождь разве желудок не требует еды?» Отец был бригадиром, неводил он на озерах и заливах, не имея постоянного стана, переезжал с места на место. Калана рыбаки посадили на корме неводника под брезентом. Дождь не переставал, беспрерывно тарабанил по брезенту, и Калан крепко уснул. Проснулся он в палатке под тот же неумолчный шум дождя. Рядом сидел отец. «Где мы?» — спросил Калан. «На рыбалке», — засмеялся отец. «Когда же кашу варить?» «Ну, кашевар, у тебя куйпу, молодец!» — загомонили рыбаки товарищи отца. «Глаза едва открыла, уже работы требует. Вари кашу, Калан, на всю бригаду». «Для костра дрова требуются», — сказал отец. «Иди собирай. На, спички возьми, только не замочи». Калан зажал в кулачке коробок спичек, выбежал из палатки и обмер. Ливневым дождем окатило его так, что вмиг он обмок с головы до ног. Испугался, шуганул обратно в палатку. «Что так скоро?» — спросил отец. «Дождь, не слышишь, что ли?» «А в дождь разве есть не хочется?» «Мы каши хотим», — запричитали рыбаки. Калан разжал кулачок. «Спички мокрые?» — спросил отец. «А как теперь с костром? Чем разжечь?» Калану жалко стало себя и голодных рыбаков, которым он не может ничем помочь, и мальчик заплакал. Это никуда не годится, — хором запротестовали голодные рыбаки. Кашевары никогда не плачут, потому что каша от слез становится чересчур соленой. Калан лизнул языком слезы, скатившиеся по щекам губам, и действительно они показались ему солеными-присолеными. «Ах ты, Калакан, ты мой мокрый! Ах ты, Калакан, ты мой плавающий!» — говорил отец, раздевая его догола, растирая тело полотенцем. Калану подали горячий суп, он похлебал его и опять уснул. Когда проснулся, был вечер. В палатке пусто, рыбаки перекликались где-то рядом. Калан выполз из палатки и увидел их на берегу, вытягивающих невод. «Папа, что мне делать?» — спросил мальчик, подбегая к отцу. «Как что?» — удивился отец. «Делай то, что делают другие. Тяни невод». «А кашу кто будет варить?» «Сперва надо делать то, что делают другие, помогать им. Потом принимайся за свое дело». Толстая веревка, которую тянули ловцы, была тугая и твердая, как палка. Калан встал на цыпочки, достал веревку, уцепился за нее двумя руками и повис, чувствуя себя взрослым, сильным. Ему невольно вспомнилось, как бывало, возле клуба. Он замирал от восхищения, когда отец и его товарищи мерились силой, ловкостью, показывали всякие упражнения на турнике. Сейчас, подражая им, Калан подтянулся, перебросил правую ногу через тугую веревку. «Вот Калакан, лазающий, вот молодец!» — подбодрили его рыбаки. «Ну-ка, крутани, покажи класс!» Калан попытался крутануть, как это делали взрослые на турнике, но ничего у него не получалось. Кто-то помог ему выбраться и взобраться на веревку, но он тут же опять оказался вниз головой, пришлось слезать. Потом Калан помогал вылавливать рыбу из вытянутого на берег невода, схватился с толстым сазаном, хитрый сазан хлестнул его хвостом, и Калан окунулся в воду с головой. «Опять не повезло», — сказал отец, — «но ничего, не огорчайся, давай-ка собери плавник и разожги костер». Мокрого после дождя плавника много разбросано повсюду. Калан собрал малость, сложил в кучу, исчиркал весь коробок спичек, который дал ему отец, но так и не сумел наладить костер. «Что, голодные спать ляжем?» — спросил отец. «Спичек больше нет. Что будем делать?» «Домой хочу», — ответил Калан, не поднимая головы. «Мало рыбы, как без добычи возвращаться, а?» «Нам стыдно без рыбы возвращаться», — сказали рыбаки, — «мы остаемся». «Ну, что будем делать?» — повторил отец. «Талу будем делать», — нашелся вдруг Калан. Рыбаки засмеялись, похвалили мальчика за находчивость и разожгли костер. После ужина Калан лежал с отцом под теплым одеялом. Он обнял отца за шею. «Папа, мне совсем не хочется домой», и прошептал на ухо отцу. «Давай вместе будем все время». «Да мы и так вместе». «Нет, не вместе. Ты часто в отъезде бываешь, то на рыбалке, то на охоте. А ты меня бери с собой, куда ты, туда и я». «А как же мама, бабушка?» «Но они же вдвоем, и мы вдвоем». «Разве ты не скучаешь по ним?» «Нет, не скучаю». «Это потому, что только сегодня ты ушел из дома. А как поживешь подольше, скучать станешь». «Папа, я же с тобой. Почему я скучать стану?» «Станешь, станешь. Сегодня храбришься, а завтра вспомнишь маму, бабушку». «Вспомню, ну и что? Я зажмурю глаза, и все пройдет». «Как пройдет?» «Забуду их». «Эх ты, Калакан, ты мой выдумщик! Разве можно забыть мать?» «Нельзя, нельзя, Калакан». Отец обнял его, прижал к груди. «Эпроновцы, подъем!» Калан сбросил одеяло, сел, протирая кулаками глаза. Кричал Колба. Эпроновцы выбежали на берег, торопливо закинули невод. После притонения разлеглись на росистой траве, закурили в ожидании сигнала сторожа. «Что-то Калан давно нам ничего не рассказывает, будто сам собой заговорил Колбы. Рассказал бы что-нибудь о звездах, что ли. Вон звезда упала». «Звезды не падают. Это метеорит пролетел», — попался на ловко закинутую удочку Калан. «Люди ведь говорят, падают звезды. Вон упала звезда, значит, умер человек. Люди все могут придумывать. Говорят же, на Марсе живут разумные существа. Такие каналы выкопали для чего-то, в телескоп видны. Английский писатель Уэллс написал, как марсиане на Землю напали». «И правда это? Фантастика! А как, по-твоему, жизнь где-нибудь есть на звездах?» «На звездах нет. Звезды — это далекие солнца. Там не может возникнуть жизнь. А на планетах может». «Калан, расскажи про Тунгусский метеорит», — попросил Пупа. «Не помню, в каком году, — начал Калан, — но где-то в начале нашего века охотники-тунгусы увидели яркую, как солнце, звезду, которая молнией падала в тайгу. Взрыв был такой, что если собрать все бомбы, снаряды, гранаты со всего мира в кучу и взорвать, и то взрыв не достиг бы такой силы, с какой взорвался метеорит». Калан сделал эффектную паузу и продолжал. «А это был вовсе не метеорит. Это был космический корабль. Ха, ну, врешь, поди. Калану недолго сесть на свой конек. Перед ним уже плыл этот корабль, серебристый и такой совершеннейшей формы, как желтощек. А летел космический корабль между звездами, от звезды к звезде, попадавшие по пути планеты обследовал. Побывал он и на Марсе. Экипаж встречался с марсианами, и они указали на Землю. Сообщили, что земляне — разумные существа. Экипаж космического корабля прощупал нашу Землю всякими аппаратами, рассмотрел наши города, — вдохновенно придумывал Калан. Видно, корабль был такой мощности, что они убоялись сесть возле города, потому что могли сжечь его своим огнем. Вот и выбрали глухую тайгу. Штурман рассчитал, командир вел корабль на посадку, и тут что-то не сработало. Подвел какой-то аппарат, и корабль врезался в землю. Взрыв! Огромные кедры, сосны, дубы с корнями повырывало и выбросило на сотни километров. А от корабля ничего не осталось. В порошок. «Мюнхгаузен!» «Это правда?» — спросил Колбы. «Рассказ есть такой, фантастический. Но я верю, что должны где-то жить люди умнее нас, которые не воюют между собой, а все деньги тратят на технику, науку. Должны они прилететь». «Хотя бы до Луны долететь», — вздохнул Колба. «Вон на Луне девушка с ведрами, видите? В сказке только долетела. Что там творится? А мы ничего не знаем», — проговорил Пупа, глядя на лыжню охотника. «Млечный путь». «Побывали на небе, полетали, хватит», — поднялся Колба. «Вон сторож фонарем машет». Второй замет был удачнее первого. Завели невод в третий раз. Да, трижды за ночь подходила рыба. Узнав об этом утром, Донда забеспокоился. Но что поделаешь, усталых, не отдохнувших, сонных ребят заставил приготовить водолазные принадлежности и в 10 часов погрузился в воду. Боря, впервые выступавший в роли помощника Донды, волновался, был весь в напряжении, стараясь улавливать каждое движение водолаза через сигнальную веревку. Донда медленно продвигался к середине реки, подолгу останавливался, возвращался назад. В пролете, служившем проходом для груженных рыбой лодок и катера, Донда подал какие-то непонятные сигналы. Боря не разобрался, переспросил. Тогда Донда сам показался из-под воды. Под руку ему попалась прибившаяся к сетке ветка свежего зеленого тальника. Он прицепил эту ветку к сетке и исчез под водой. Он просил отметку сделать, догадался Боря. На этом пролете особенно долго копошился Донда. 2 часа находился он под водой. Вылез усталый, разбитый, серым землистым лицом. Ребята сняли с него громоздкий костюм. Он закурил, помолчал немного и улыбнулся. «Ну что, сигнал не поняли? Там фронт прорван, так сказали бы вы. Яму прорыли огромную, немедленно надо камнями забрасывать». Эпроновцы привели в полный порядок свой варяг, повесили сушить водолазный костюм, который в 2 местах опять стал протекать. Полдень, время обеда. Повариха приготовила пиалтан, рыбный суп с крупными дольками раскатанного теста. «Рыбы нынче много в озере», — говорил за столом Донда. «Рано она перешла в наступление. Раньше она начинала штурмовать заездок в августе, а нынче в июле туннель прокопала. Ранняя осень, ранняя зима, значит. Работы нам много будет. Давайте покончим с этими веслами и начнем ездить от заездка к заездку. Задерживаться долго нельзя. Оглянуться не успеем. Рыба пророет туннель и вся уйдет. Мы в ответе. Сколько силы люди истратили на заездки, а по нашей вине рыба может уйти. Война, ребята, мы все за все в ответе». Эпроновцы ели без аппетита, клевали носами. Моисей, притронувшись к миске, опустил голову и засопел. Приучились мальчишки спать и за веслами, и за столом во время еды, и стоя по колено в воде, когда вытягивали невод. Уставали они здорово, но никто ни за что не сознавался в этом. А Донда все замечал. «Во дает!» — усмехнулся Рыжий и подтолкнул Моисея. «Начальник, давай перекурим с дремотой», — предложил Рыжий Донде. «Дремать не надо, спать надо», — ответил Донда. Эпроновцы расползлись по своим местам и тут же уснули мертвецким сном.